прикосновении теплой руки отца Ирина вздрагивает. «Здорова ли она?» — думает Матвей Васильевич и косится на дочь. Но зал притих. Скрипки снова навевают успокаивающую теплоту, и все хорошо, хорошо, хорошо. Какое благородное искусство, музыка. И почему Матвей Васильевич так редко посещает концерты? Конечно, не на каждом концерте услышишь такую музыку, как эта симфония Никиты. Возвышающая, благородная, а главное, русская, настоящая русская музыка. Да и как могло быть иначе? Каревская кровь сказалась. Как он, Матвей Карев, настоящий русский доктор, так и его брат Никита, настоящий русский музыкант. В этом, да, в этом сказалась кровь. В этом Никита поистине кровный брат Матвея. Матвею Васильевичу хочется кашлянуть. В горле что-то щекочет, першит. Он вытягивает из кармана сюртука за уголочек платок и вытирает глаза. Через минуту в платке опять наступает нужда. И Матвей Васильевич уже не прячет его в сюртук, а держит зажатым в кулаке и изредка подносит к лицу. Настоящее, главное, настоящая русская музыка. В четвертой части симфонии Матвей Васильевич различает какой-то могучий бурный призыв и видит себя окруженным толпой людей, размахивающих руками. Он должен куда-то вести этих людей и выступает бодро, молодо, уверенно. Он растроган своей силой. Это счастливейший момент его жизни. Он ликует, светло и буйно на его душе, и никогда не хотелось так плакать, как сейчас. И Матвей Васильевич, правда, дает волю своему чувству, и слезы ползут по его морщинистым щекам и скромно прячутся в усах. У эстрады среди поднявшихся с кресел людей Матвей Васильевич не только не теряет умиленных и ликующих чувств, но ему кажется, что толпа, которую он ведет за собой, несметно выросла, и бодрость, молодая бодрость во всем его теле, и он кричит сначала вместе с залом «Браво! Браво! Карев! Браво!» Потом совсем вплотную к подмосткам у ног дирижера просто «Никита! Молодец! Никита! Браво!» Софья Андреевна рядом с ним нервно и бойко всплескивала ладонями. Ирина, точно опомнившись от страшного испуга, прижимала руки к горящим щекам. Он ничего не видел, он только тянулся к брату, кричал «Никита! Никита!» И длинные фалды его сюртука смешно взлезали на эстраду. Оркестр поднялся, скрипачи постукивали смычками по пюпитрам и нижним декам скрипок, Никита тряс руку первому концертмейстеру, и концертмейстер снисходительно вежливо улыбался, и служитель подносил дирижеру не слишком пышный букет цветов. Зал был тронут подношением и великодушно усилил шум. «Нет, это уже больше, чем успех!» — воскликнула Софья Андреевна, увлекая за собой мужа. Они протиснулись за колонну. Коридором людей Никита в последний раз вышел на эстраду поклониться и возвратился в артистическую комнату. Здесь, за тяжелой занавеской, его ожидал старый композитор. Он чуть приподнял над своим животом вялую руку и безмолвно дал ее Никите пожать. Вероятно, это означало решительную похвалу, потому что следом за композитором к Никите протянулся добрый десяток рук, и дирижер стал переходить от одних объятий в другие, пока не попал в самые горячие, сильные и неудобные руки брата. «Ну, Никита!» — вздохнул Матвей Васильевич, расцеловав брата. «Спасибо! Спасибо!» Не упуская Никиту из объятий, он несколько секунд вглядывался в его глаза, потом еще раз облобызался с ним и потряс головой. «Перевернул ты меня», — тихо сказал он. Так они постояли немного, раскрасневшиеся и мокрые, один от слез, другой от пота, обильно падавшего со лба. «Вы прямо потрясли нас», — дрогнувшим голосом пролепетала Софья Андреевна. Никита успел сказать: «Я как будто совсем оглух». Ничего не слышал под конец. У меня в глазах колонны мелькали снизу вверх, как смычки. К нему подходила Ирина. Он сжал ее пальцы, Они были холодны и влажны.